Глава 14. Когда стало темнеть, ребята перебрались в дом. Там уже было тепло, и их быстро разморило. К тому же они продолжали пить совсем не сок, и становилось все веселее и веселее. Роман пребывал в каком-то приподнято истеричном расположении духа. Шутил не впопад, громко смеялся, докопался до Николая с философскими разговорами о любви, умудрился обидеть Женю своими причитаниями о том, как ей должно быть грустно и одиноко. После этих прилюдных соболезнований ее личной жизни бедняжка стала налегать на горячительное в два раза интенсивнее. Такое поведение было не свойственно парню, но в тот вечер все позволили себе расслабиться, так что восприняли эту клоунаду довольно позитивно, кроме Жени, которая даже всплакнула, пока никто не видел. Пока остальным было хорошо, Насте внезапно стало плохо. Предательская тошнота подкатывала к горлу, а в голове сильно шумело. Это была не первая ее вечеринка, но обычно молодой организм легко переносил такие нагрузки. А в этот раз решил наказать Настеньку за злоупотребление. Вертолеты не давали прилечь, а желудок сжимался от позывов. «Мне хватит», — еле ворочая языком, отказалась она продолжать и вышла на крыльцо, даже не одевшись. Девушка надеялась, что на свежем воздухе ей полегчает, но стало только хуже, и она едва успела отбежать за забор. Плотный ужин со спазмами покинул ее тело, и она от чего-то заплакала. Старший брат, как всегда, оказался рядом в трудную минуту. Он быстро принес воды и помог умыться. Затем сбегал за верхней одеждой и повел ее до дома. Оставаться и продолжать гулянку в таком состоянии точно не стоило. «Настёне хреново», — оповестил он Рому. «Домой надо, срочно». «Как жаль», — пригорюнился Роман. «Ну, вы идите, идите, а я потом догоню». Артём укоризненно покачал головой, но разбираться с кавалером сестры было некогда. Гораздо важнее было оказать помощь родному человеку. Он повел Настю домой, попутно останавливаясь, чтобы дать ей возможность продышаться. Девушка кое-как держалась на ногах и все время просила дать ей присесть. Присесть было негде, кроме как в сугробе. Поэтому Тёма, пыхтя и отдуваясь, тащил ее практически на себе. Камин уже прогорел и потух, но дом успел прогреться. Артём мысленно похвалил себя за то, что уделил этому время днем, а не послушал сестру, которая убеждала его, что и ночью прекрасно можно все протопить. Тёма помог Насте переодеться, отвел в туалет и стал наливать ей воду большими кружками, чтобы промыть желудок. Никаких таблеток они, разумеется, и не подумали взять с собой. Приходилось справляться тем, что есть, но получалось так себе. Ей было очень плохо. Она сидела, скорчившись возле унитаза, и то всхлипывала, то почти проваливалась в беспамятство. Лицо сестры было белое, как мел, а руки дрожали, хотя он притащил теплое одеяло, чтобы согреть трясущуюся в ознобе бедняжку. Брат даже хотел вызвать скорую, но Настя решительно отказалась, а через час ей стало полегче, и Артём облегченно выдохнул. Самое страшное было позади. Сестра уже не походила на умирающую, хоть и выглядела бледной и усталой. Она даже пыталась улыбаться, но как-то кривовато и слабо. «Ты чего так набралась, сестренка?» Беззлобно укорил он ее. Парень и впрямь сильно переволновался. «Да вроде немного выпила», — пожала плечами Анастасия. «Видимо, давно не практиковалась, навыки потеряла». Когда позывы перестали складывать Настю пополам, Тёма помог ей добраться до кровати и положил мокрое полотенце на лоб. Озноб сменился жаром. На всякий случай Артём притащил тазик. Шло время, а Ромы все не было. Мысль о том, что он мог заблудиться по дороге, даже не приходила Тёме в голову. От дома Вероники до них было минут 5 быстрым шагом. И все полчаса, когда тащишь на себе сестру, у которой отказывают ноги. «Пойду схожу за твоим женишком», — пообещал Артём. «Без меня тут переживешь недолго». Настя кивнула. Она чувствовала себя гораздо лучше, хотя очень хотелось спать. Но спать без Ромы было как-то странно. Артём оделся и вышел на улицу, столкнувшись нос к носу с Яриком. «Ты куда? Пати овер». «Чего?» — не понял Тёма. «Вечеринка, говорю, закончилась. Можешь не ходить, там все спят». «В смысле спят? А этот? Блудень наш. Ромка, что ли? Дрыхнет, как сурок». Тёма нахмурился. Пока он бегал вокруг Насти, всерьез опасаясь за ее жизнь, этот красавчик налокался по самые брови и уснул в чужом доме. «Отличный парень, что тут скажешь?» Он посмотрел на Ярослава. «Проходи. Сам-то чего не спишь? Самый крепкий?» «Если бы», — вздохнул Ярик. Глаза слипаются, думал, не дойду. Вероника меня с Дениской поселила в комнате, а он храпит, зараза, как белорусский трактор. Хотел его подушкой задушить, да боялся близко подойти, чтоб не оглохнуть. Приглядишь за Настей? Схожу за этим недоумком, за Ромашкой, не за Дениской. Ярослав покачал головой. Не ходи, там реально все спят уже. Проспится и сам утром придет. Артем подумал и махнул рукой. И правда, не нянька же он взрослому мужику. На утро Роман не пришел. Артем проснулся раньше всех, приятно отметив полное отсутствие похмелья. Весь алкоголь успел выветриться, пока он жонглировал кружками с водой вокруг сестры. Настя, слегка помятая, но вполне живая, выползла из комнаты и пила кофе на кухне. И даже Ярослав, умывшись, почти почувствовал себя человеком. Перевалило за полдень, а вестей из того дома все не поступало. Артем не выдержал и взял телефон. Он и так ждал достаточно долго, давая возможность гуляке выспаться. Рома не отвечал. «Дрыхнешь, гаденыш!» — прошипел парень. Ярослав ушел в комнату полежать. Он хоть и не жаловался, выглядел каким-то потерянным. «Через час выезжаем!» — крикнул Тёма и пошел наводить порядок, чтобы оставить дом в приличном состоянии. Он уже успел собрать вещи и помыть посуду, когда во входную дверь робко постучали. Рома собственной персоной стоял на пороге, стыдливо пряча глаза. «Тебя где всю ночь носило?» — строго спросил Артем, запуская парня в дом. «Настя тут чуть на радугу не отъехала, пока ты веселился». Рома покраснел и стал лепетать какие-то жалкие оправдания. Настя вышла из кухни и сложила руки на груди. На ее лице застыла обида и разочарование. «Уходи», — твердо сказала она. «Забирай сумку и убирайся. Иди туда, где всю ночь куролесил». «Настюша, пожалуйста», — взмолился парень. «Прости меня. Сам не знаю, как так вышло. Может, вино палёное попалось. Тебе же и самой плохо стало. А я был совсем никакой. Ничего не помню». «Нечего на вино переть», — отрезал Тёма. «Мы дерьма не берем. Слава богу, можем себе позволить не травиться сивухой, а оплатить за качественный продукт, который ты, впрочем, глушишь, как последний алкаш. Тебе и одеколон бы сгодился». «Да я почти не пью», — стал отбиваться Роман. «Не понимаю, как так вышло». «Знать тебя не желаю», — холодно отрубила Анастасия, развернулась и ушла в свою комнату. «Дай мне все объяснить», — взмолился парень ей вслед, но она только дернула плечом и скрылась за дверью. «Натворил ты делов, конечно», — процедил Артем. «Ты хоть понимаешь, что разбил ей сердце?» «Да я ж просто напился и уснул», — принялся оправдываться Рома. «Такое могло произойти с кем угодно. С тобой не случалось?» «Ты жалкий урод, противно даже слушать. Если бы Настя тебя простила, то и я бы закрыл на это глаза, но...» Роман осознавал, что ему больше не рады в этом доме, и, сгорбившись, вышел. Тёму не интересовало, что с ним будет дальше, как он доберется до города. Ребята приехали на двух машинах с тем расчетом, что в каждую поместится по 4 человека. Но теперь для Ромы места не было нигде. Правда, потом пришел Денис, глупо хихикая, и пришлось взять его в попутчики. Анастасия всю дорогу молчала, отвернувшись к окну. Тёме было жаль погрустневшую сестру, но в глубине души он был даже рад, что все так закончилось. Пройдет время, Настя успокоится и найдет себе новую любовь, хорошего парня из своего круга. Может быть, ей придется съездить на море, чтобы залечить душевные раны. Деньги не проблема. А через пару дней выяснилось, что Настя в положении. Врач заверил, что плод развивается благополучно, насколько это возможно понять на таком малом сроке, и посоветовал не тревожиться раньше времени о последствиях вечеринки. Рому, которого в первый же день выставили с вещами, решено было простить. Любовь девушки оказалась сильнее обиды, да и в интересах нового члена семьи стоило помириться. Поэтому и Артем не стал воротить нос и пожал парню руку. Разумеется, лишь после того, как Роман при всей семье торжественно встал на колено и достал красивое кольцо. Кольцо, к слову, было куплено на деньги Артема. Предложение было сделано, согласие получено, но подавать документы ребята не торопились. Рома уговаривал, упрашивал Настеньку, но она уперлась в красивую дату и готова была ждать несколько месяцев. «В апреле еще прохладно, я замерзну в платье», — капризно надувала губки невеста. «В мае жениться, всю жизнь мается. В июне? В июне не хочу, просто не хочу. В июле хочу, 7-го». Чего не сделаешь ради любимой беременной женщины? Рома согласился подождать заодно и подкопить денег хотя бы на семейный ужин. Но Артему вся эта история не нравилась. Хоть Ромашка и вел себя безупречно, свой кредит доверия он сильно испортил этим выкрутасом. Еще и взбрыкнул, когда зашла речь о банкете. Мол, денег нет, но вы держитесь. Свадьбу можно отметить и в очень узком кругу без лишних расходов. Вроде прически или лимузина. Правда, его удалось переубедить. «А какое впечатление на вас произвел Рома?» — вдруг спросила Маринка. Я задумалась. Какое впечатление на меня мог произвести парень, которого я видела пару раз? Симпатичный, серьезный, но и только. Понравился ли? Сложно сказать. «Я не понимаю, при чем тут Настин жених, когда речь идет о Веронике?» Увернулась от ответа я. «Да так?» — в свою очередь увернулась Маринка и скомандовала Тарасу. «Ты продолжай». «А все?» — развел руками он. «Пожалуй, самый страшный грех Романа, со слов Темы, это бросить свою любимую в момент, когда она перепила. В остальном ничего серьезного он так и не поведал». «Поступок действительно некрасивый», — возмутилась я. «А ты сейчас говоришь так, как будто его оправдываешь. Ты сам-то так бы поступил?» «Причем тут я?» — опешил Тарас. «Мы только внешне похожи, и то издалека». Я внимательно посмотрела на Тараса. Какая-то мысль стала царапаться в голове, но Маринка меня сбила. «Так, свои отношения выясните позже. Сейчас нам надо разобраться, кто мог желать Веронике смерти. Пока получается, что никто». «Мотива нет», — сумничал Тарас. «Я думала наоборот», — заспорила я. «Получается, что любой из компании». Женя тупо завидовала более красивой, богатой и успешной подруге. Николай мог узнать про неверность. Хотя в любом случае ее смерть не была ему выгодна. Но спишем на состояние аффекта. «Артем?» «Что Артем?» — поторопил Тарас. «Не знаю», — честно призналась я. «Ладно, ему не было резона убивать Веронику. Если только не он ей сделал ляльку. А в этом случае зачем?» — прищурилась Маринка. «Парень взрослый и обеспеченный. Вероника ему ровня. Рожай, хоть ображайся». «Откуда я знаю?» — разозлилась я. «Может, он детей ненавидит?» «Ладно, сестра беременна, плевать. Не ему же потом ночей не спать. А тут бац, карапуза на шею повесят». «Дурацкий мотив», — поддержал Маринку Тарас. «Всегда можно откупиться алиментами». Я замерла с открытым ртом. Это дело становилось все запутаннее, а мой мужчина поворачивался ко мне все более неожиданными сторонами. Сначала он на полном серьезе рассуждал о том, что от нежеланного ребенка проще избавиться, чем объяснять, откуда он появился. Потом ставил под сомнение отцовство Николая. И тут я с ним даже согласилась. Но теперь он легко рассуждал о том, что отцовские обязанности по воспитанию малыша вполне можно компенсировать алиментами. Конечно, алименты — это лучше, чем совсем ничего. Особенно если отец неплохо зарабатывает, но... «Ладно», — прервала мои грустные мысли подруга. «Что там с остальными?» «Ну, Настя могла просто заревновать, что фокус внимания с ее живота будет смещен на Вероникин», — ответила я, сохраняя лицо. «Если она привыкла получать все, что захочет, то такая конкуренция могла ее сильно разозлить». «А Рома?» «Рома мог помочь любимой Настеньке остаться единственной пузеняшкой в этой компании». Маринка вдруг замотала головой. Хотя она плотно сжала губы, я заметила, что она еле сдерживает улыбку. «Нет, Рома не мог ее убить». «Видимо, ты знаешь что-то такое, от чего тебя сейчас разорвет», — обрадовался Тарас. Маринка встала с загадочным лицом и медленно прошлась по кухне, заложив руки за спину. Потом она вздохнула, налила еще чаю и открыла пачку печенья с апельсиновым джемом в шоколадной глазури. Мы терпеливо ждали. «Сейчас приду», — вдруг спохватилась она и убежала на улицу. «Чего это с ней?» «В туалет, наверное, понадобилось», — пожала плечами я. «Чаю нахлебались, зато согрелись, даже жарковато». «Как думаешь, почему Рома не мог убить Веронику?» «Тут либо железобетонное алиби, либо Рома — тайный буддист или пацифист, или еще черт знает кто, который мухи не обидит. А Марина об этом узнала. Вон какое лицо состряпала». Лицо Тараса озарила догадка. «Либо Денис признался, что это сделал он». Я поперхнулась чаем. О таком она бы с порога прокричала. «Нет, Маринка узнала что-то серьезное, но до разгадки нам еще далеко. Кстати, мне бы тоже сходить до уголка задумчивости. Чует мое сердце, история будет долгая». «Мне тоже. Кстати, я уже придумал, как завтра побеседую с Ярославом. Прямо с утра схожу к нему, попрошу диски для болгарки». «А вдруг у него их нет?» «Так они мне и не нужны», — махнул рукой парень. «Это просто предлог. Он даст диски, я поблагодарю, потом завяжу разговор на отвлеченную тему. Если не даст, скажу, что собираюсь в город. Может, он со мной захочет съездить. Если не захочет, то предложу чем-нибудь помочь. Короче, сориентируюсь по ситуации». Мы обулись и вышли на улицу. Маринка уже спешила домой с выражением полного счастья на лице. Правда, я не могла понять, ей так полегчало после туалета? Или же новости были настолько крутые? На улице было свежо и сыро. От дневного зноя не осталось и следа. Ночь уже опустилась на Рябиновку, но из-за облаков, которые затянули все небо, не было видно ни звезд, ни луны. Я зябко передернула плечами от холода и порадовалась, что рядом со мной Тарас. Одной было бы совсем неуютно. Через несколько минут мы снова собрались на кухне, готовые к очередной истории. Маринка еще раз обвела нас загадочным взглядом и приступила к рассказу.